Опять бабы. Опять ему попадаются бабы. Сколько можно? Ее голос дрожал от смеси ярости, ревности и какого-то отчаяния. Она вскочила с дивана, ее кулаки сжались. Не будет гарема у Максима. Буду только одна я. Хватит его соблазнять. Выкрикнула она, обращаясь то ли к Максиму, то ли к невидимой системе. И тут произошло нечто из ряда вон выходящее. Словно по велению мироздания или какого-то капризного божества, из ближайшей розетки на стене, куда был воткнут торшер, вылетела яркая, потрескивающая дуга синеватого электричества. Она не была похожа на обычное короткое замыкание, дуга была целенаправленной, тонкой и быстрой, как хлыст. Она пронеслась по воздуху и ощутимо, но, судя по всему, не слишком болезненно ударила ему по мягкому месту. Раздался легкий щелчок, запахло озоном, и дуга исчезла, не повредив ничего в комнате. Только Эмма ойкнула и схватилась за ушибленное место, удивленно глядя на розетку, потом на Максима. Максим, который уже открыл рот, чтобы успокоить свою девушку, застыл с выражением крайнего изумления на лице. Он держал ее руку в момент удара, но его самого разряд никак не затронул. Он в шоке смотрел то на Эмму, потирающую пятую точку, то на ничем не примечательную розетку. «Милая, ты как? Все в порядке?» Наконец вырвалось у него. Он осторожно притянул ее обратно на диван, проверяя, не пострадала ли она серьезнее, чем показалось на первый взгляд. Сцепку рук они так и не разомкнули за все это время. Эмма несколько секунд ошарашенно хлопала ресницами, потом на ее лице появилась странная, немного кривая и грустная улыбка. Нет, она покачала головой, потом посмотрела на него уже более осмысленно. «Все в порядке, милый. Кажется, мне только что очень недвусмысленно намекнули не жадничать и, возможно, не перечить скрытым желаниям пользователя», добавила она тише, с ноткой фатализма в голосе, и покосилась на список все еще висящих перед их общим мысленным взором карт. Максим не знал, что и думать. Это было слишком прямолинейно, слишком очевидно. Вмешательство какой-то внешней силы или система решила таким образом воспитать Эмму. «Иди сюда», он притянул ее к себе еще ближе, заключая в крепкие объятия. Эмма уткнулась ему в плечо, ее напряжение понемногу спадало, сменяясь усталостью и какой-то странной покорностью судьбе. Максим нежно поцеловал ее в макушку, потом в висок, потом в губы, долгим, успокаивающим поцелуем. «Я люблю тебя». Максим тихо рассмеялся, чувствуя, как напряжение понемногу отступает. Да, улов был странным, шокирующим, местами абсурдным. Но среди всего этого были и настоящие сокровища, которые кардинально меняли их возможности. А с личным составом что ж, придется что-то решать. Возможно, Миамария Мейер и Дарси Аскар действительно окажутся полезны в качестве управленцев или оперативников. А остальные, время покажет. Главное, что Эмма была рядом, и, кажется, даже высшие силы были на ее стороне в вопросе моногамии. Или, по крайней мере, против ее излишней ревности. Глава 25. Гаремные повелители. Новые лица. Часть 1. 1 июня 2008 года. Воскресенье. Тайная база дача, бывший бункер Гидры. Комната отдыха на даче была обставлена с неожиданным для бывшего бункера Гидры уютом. Мягкий свет от скрытых панелей, удобная кожаная мебель, небольшой бар с холодильником – все это создавало атмосферу скорее элитного клуба, чем секретного убежища. Максим Феникс, однако, не замечал комфорта. Он мерил шагами помещение, погруженный в глубокие раздумья, которые уже не первый час терзали его разум. Главная дилемма, классическая русская «что делать и кто виноват», стояла перед ним во всей своей многогранности. Система косвенно намекает мне, хоть и утверждает обратное, чтобы я взялся за голову, пересмотрел взгляды на жизнь, начал роман с женщиной, стал собирать гарем. Иначе мне житья не будет и продолжится выпадать море женщин или похабные навыки, оставляя на нужное самый минимум. Это доказано в последних розыгрышах гачи. Максим остановился посреди комнаты отдыха и с силой помассировал переносицу. Тяжелый вздох вырвался из его груди. Бывший полковник ВДВ, человек, привыкший к четким приказам и понятным целям, оказался втянут в какую-то абсурдную игру высших сил, где правила менялись на ходу, а главным призом, похоже, становилась его личная жизнь, перекроенная по лекалам какого-то безумного сценариста. Он подошел к холодильнику, достал банку ледяной колы, с шипением открыл ее и сделал большой глоток. Прохладная, сладкая жидкость немного привела его в чувство. Вернувшись на добротный коричневый кожаный диван, Максим продолжил свой молчаливый внутренний диалог. Сначала навыки. Бесконечный инвентарь, это само собой, необходимо активировать. Надоело таскать все на себе или прятать по углам. Техномантия легендарного уровня, это просто подарок судьбы, учитывая мои планы на будущее и общую технологическую отсталость этого мира по сравнению с некоторыми другими вселенными. Это все идет в активацию немедленно. Он мысленно представил, как соответствующие иконки в интерфейсе системы подсвечиваются, подтверждая выбор. А вот половой гигант ХМ, звучит, конечно, внушительно, но пусть остается до лучших времен, а точнее, никогда. Мне и так хватает сюрпризов от системы в этой области. Максим поморщился. Теперь сложное, бабский легион. Он снова вздохнул. Нужно выбирать головой, а не головкой. Хотя система явно пытается склонить меня ко второму варианту. Максим отпил еще колы, задумчиво глядя на стену. Сейчас нужен нормальный, высококвалифицированный персонал для моего тайного общества. Я не могу полагаться только на себя и Эмму, как бы она ни была хороша. Нужен тактик, стратег, способный просчитывать на несколько ходов вперед, видеть общую картину и координировать действия группы. Миранда Лаусон из вселенной Mass Effect – идеальный кандидат. Холодная, расчетливая, генетически модифицированная для совершенства. Да, у нее могут быть свои тараканы в голове, связанные с Цербером и отцом, но здесь, без их влияния, она сможет раскрыть свой потенциал полностью. Далее, медик. Жизненно необходим. Бои, ранения – это наше все, к сожалению. И тут Ангела Циглер, известная как Мерцеиза Вервач, вне конкуренции. Ее технология исцеления на грани фантастики, плюс она сама по себе человек с высокими моральными принципами. Это важно. Сетевая безопасность и хакер. В современном мире без этого никуда. Оливия Каламар, или Самбра, тоже из Вервач. Гениальный хакер, способный взломать что угодно. Да, она анархистка и любит хаос, но под моим контролем и с четко поставленными задачами ее таланты будут бесценны. Главное, найти правильную мотивацию. Боевое крыло. Здесь нужно разнообразие и мощь. Максим на мгновение прикрыл глаза, перебирая в уме образы. Абсолютное чудо-женщина, Диана Принц. Сила, скорость, боевые навыки полубогини. Женская версия Тора с Мьёльниром. Божественная мощь, контроль над молниями. Power Girl, Кара Зор-Эл с Земли 2. Криптонианка, почти неуязвимая, с полным набором способностей Супермена. Роковая вдова, Амели Лакруа. Идеальный снайпер, убийца, мастер маскировки. Черная вдова, Наташа Романова. Шпионка экстра-класса, великолепный боец. Мистик, Ривен Даркхолм. Мастер перевоплощений, идеальный лазутчик. Эластика, Хелен Парр. Уникальные способности к растяжению, полезные в самых разных ситуациях. Специалист по магии. Это отдельная и очень важная статья. Малефисента. Могущественная колдунья, повелительница темной магии. Да, она злодейка в своей истории, но ее знания и сила могут быть направлены в нужное русло. К тому же, кто сказал, что все мои союзники должны быть белыми и пушистыми? И, наконец, единственный мужчина в этом цветнике, не считая меня, клон-командер КК-3357, позывной Джет из вселенной Звездных войн. Отличный солдат, командир, преданный и эффективный. Мне нужен кто-то с военным мышлением, способный четко выполнять приказы и командовать рядовым составом, если таковой появится. Максим удовлетворенно хлопнул в ладони. Остальных можно доставать из инвентаря по мере необходимости, если выпадут еще полезные кадры. Этот список – основа моей будущей организации, моего личного ответа ЩАИТУ, Гидре и прочим силам, которые захотят встать у меня на пути. Не став откладывать дело в долгий ящик, Максим мысленно открыл интерфейс системы и начал отмечать для активации карты выбранных персонажей. Он чувствовал легкое возбуждение, предвкушая появление такой разношерстной, но потенциально невероятно сильной команды. Однако система, как всегда, решила играть грязно и внести свои коррективы. Стоило ему подтвердить выбор, как перед глазами всплыло системное сообщение, заставившее его замереть. Внимание! Все призванные женские персонажи без исключения автоматически получают способности. Быстрая беременность, любовный радар, способности выданы из инвентаря пользователя и настроены на него. Поздравляем! Получено достижение и разблокирована способность. Гаремный повелитель. Гаремный повелитель, пассивный. Все дамы пользователя не будут ссориться и ругаться из-за вас, принимая ваш выбор в образовании гарема и нахождение в нем. Внимание! Призыв пользователя MF Frost имеет статус «Безумная любовь». Данный статус отрицательно сказывается на персонаже. Система проводит ментально-психологическое восстановление. Приятной игры, пользователь. Макс в шоке уставился на всплывшее окно. Его челюсть буквально отвисла. Быстрая беременность, любовный радар, гаремный повелитель. Да что эта система себе позволяет? Он перевел ошарашенный взгляд на Эмму, которая сидела на соседнем кресле, элегантно закинув ногу на ногу, скучает и просматривает какой-то отчет на планшете. «Дорогая, Эмма, ты как?» – с неподдельной заботой и тревогой в голосе спросил Макс, пытаясь понять, затронули ли ее эти системные выкрутасы. Эмма подняла на него свои кристально-голубые глаза, в которых на мгновение мелькнуло что-то неуловимое, прежде чем она мягко улыбнулась. «Эм-эм-эм», вопросительно глянула она на Макса. «Со мной все в порядке, милый, если не считать того, что тебе навязывают весьма эксцентричную концепцию жизни. Знаешь, я уже как-то смирилась со всеми этими странностями. Просто перегорело и ушло. Видимо, система решила, что моя предыдущая одержимость тобой была нездоровой. Теперь я просто люблю тебя, спокойно и глубоко, и готова принять любые твои решения, даже если они включают в себя компанию других дам». Макс со сложным выражением лица посмотрел на нее. С одной стороны, исчезновение статуса «Безумная любовь» было облегчением. Он беспокоился о психическом здоровье Эммы. С другой, эта новая пассивная покорность, навязанная гаремным повелителем, вызывала у него смешанные чувства. «Система опять мудрит и бесцеремонно влезает в мою жизнь. Я чувствую себя героем типичного низкопробного гаремного фанфика», — мысленно взвыл Максим. «Хотя, автор, если ты меня слышишь, я тебя прошу, дай мне нормально жить. Я в прошлой жизни настрадался, зачем мне тут такие нервные потрясения? Где я так согрешил, чтобы заслужить это?» Ответа из космоса, разумеется, не последовало. Максим тяжело вздохнул, пытаясь смириться с очередной выходкой своего невидимого благодетеля. «Мда, крыша едет не спеша, тихо шифером шурша. Ладно, теперь призыв. Посмотрим, что из этого выйдет». Активировав выбранные карточки, Максим приготовился. Пространство в центре комнаты отдыха начало искажаться, мерцать, словно раскаленный воздух над пустыней. Затем одна за другой начали появляться фигуры. Первым материализовался клон-командир. Высокий, в белоснежной броне с отличительными синими метками командира, он мгновенно оценил обстановку. Его взгляд из-под Т-образного визора шлема остановился на Максиме. КК-3357 вытянулся по стойке смирно и четко отдал честь, ударив кулаком по нагруднику. «Сэр, клон-командир КК-3357, позывной Джет, прибыл и готов выполнять приказы. Приветствую вас, вольно, боец», — кивнул Максим, оценивая выправку клона. Старая армейская привычка давала о себе знать, приятно видеть дисциплинированного солдата. Не успел он сказать что-то еще, как раздался удивленный женский голос с явными царственными нотками. «Я жива, как это возможно, Зевс всемогущий?» Голос принадлежал высокой, статной женщине в доспехах, напоминающих древнегреческие. Диана Принц, чудо-женщина, оглядывалась с изумлением. «Я бы тоже не отказалась узнать ответ», — пробасила другая, не менее внушительная фигура. Блондинка с короткой стрижкой, в бело-синем костюме с красным плащом, скрестила мощные руки на груди. Power Girl выглядела одновременно озадаченной и готовой к бою. «Не ты одна, дамочка», — хрипловатый женский голос с русским акцентом заставил Максима внутренне усмехнуться. Наташа Романова, черная вдова, в своем облегающем черном костюме, уже успела оценить обстановку и всех присутствующих цепким взглядом профессиональной шпионки. «Я тут погляжу, все присутствующие имели незабываемую честь познакомиться со старухой с косой». «Ага», — кивнула синекожая женщина, ее желтые глаза внимательно изучали Максима. Секунду спустя ее облик поплыл, и перед ними стояла рыжеволосая красавица в простом гражданском платье. «Мистик». Внезапно, словно ураган, к Максиму метнулась еще одна высокая блондинка, облаченная в серебристую броню и красный плащ. В ее руке покоился массивный молот, испускающий легкое свечение. Это была женская версия Тора. Одним мощным движением она схватила Максима за воротник тактической рубашки и без видимых усилий подняла его с дивана, так что его ноги болтались в воздухе. «Ты, смертный!» — прорычала она, ее глаза сверкали гневом и электрическими разрядами. «Я была мертва. Суртур, тебя задери, я готовилась отправиться в чертоги Вальгаллы и спить меду с павшими воинами, но меня перенесли сюда. Какую темную магию ты применил, колдун? В тот же миг Эмма Фрост, до этого спокойно наблюдавшая за происходящим, вспыхнула алмазным сиянием, ее кожа превратилась в несокрушимый кристалл. Она приготовилась атаковать, ее взгляд был холоден и опасен. Рядом с ней Джет мгновенно вскинул свои бластерные пистолеты ДЦ-17, направляя их на воительницу с молотом. Остальные женщины тоже напряглись. Чудо-женщина положила руку на рукоять меча у пояса, Пауэргерл прищурилась, ее кулаки сжались, Черная Вдова и Мистик заняли более оборонительные позиции, готовые к любым неожиданностям. Даже Малефисента, окутанная аурой темной магии, и Миранда Лоусон, чьи руки вспыхнули биотической энергией, приготовились к схватке. Ангела Циглер отступила на шаг, ее рука потянулась к кадуцию-бластеру, а Оливия Каламар, появившаяся в своем фиолетовом костюме с капюшоном, невидимой дымкой начала растворяться в тенях. Роковая Вдова уже заняла позицию у стены, ее винтовка словно сама собой материализовалась в руках. Эластика же, наоборот, слегка сжалась, готовая в любой момент изменить форму. Назревала серьезная битва в относительно небольшом помещении бункера. Вау, вау, вау. Тихо. Отставить. Максим, несмотря на то, что его держали на весу, постарался говорить громко и четко, перекрывая нарастающий гул. Его голос, закаленный сотнями приказов на поле боя, возымел действие. «Здесь все свои. Опустите оружие и успокойтесь. Все сейчас просто дезориентированы и находятся в шоковом состоянии. Я все объясню». Он добился внимания. Все взгляды, полные недоверия, любопытства и враждебности, устремились на него. «Честно, вы все узнаете. Не надо драться. Пожалуйста», уже тише, но настойчиво добавил он. Эмма и Джет, видя, что непосредственной угрозы Максиму нет, медленно опустили оружие, но остались наготове. Женщина Тор грозно смотрела на Максима, но хватка ее немного ослабла. Наконец, она с силой поставила его на пол. «Говори, колдун», процедила она, не сводя с него недоверчивого взгляда и крепче сжимая Мьёльнир. «И лучше бы твоим словам можно было верить». Все взгляды вновь сошлись на Максиме. Он ощутил секундную нервозность, но быстро взял себя в руки. Проглотив вязкую слюну, он начал рассказывать, стараясь говорить спокойно и убедительно. «Я не знаю точных подробностей вашей гибели, каждая из вас», — начал он, обводя взглядом собравшихся. «Однако я знаю вас, косвенно, конечно, вас всех, находящихся в этой комнате. Вас выдернули из ваших реальностей, из ваших временных линий, часто в момент или сразу после смерти, и призвали в этот мир для помощи мне. Для некоторых из вас этот мир будет отчасти знаком, но не обольщайтесь насчет этого. Здесь история может пойти совершенно по-другому, и также могут присутствовать ваши оригиналы из этой вселенной». «Оригиналы?» — подала голос Миранда Лоусон. Ее идеальные черты лица выражали аналитический интерес. Она уже успела оценить Максима и окружающую обстановку, и ее биотическое свечение погасло. «Да», — подтвердил Максим. «У тех, кого я назову, здесь, в этой реальности, существует местная версия. Так вот, Тор», он кивнул на воительницу с молотом, Наташа Романова, взгляд на Черную Вдову, возможно, Мистик, хотя с мутантами здесь все сложнее, так как местных мутантов лично не встречал. «А остальные?» — спросила Пауэргерл, ее поза стала чуть менее напряженной. «У остальных, насколько мне известно, нет оригиналов в этом конкретном измерении», — пояснил Максим. «Да, да, мультивселенная существует. Существуют не только различные варианты миров, но и целые вселенные, основанные на различных историях, известных мирозданию. Чтобы попасть в другое измерение, например, в ваше родное, если оно еще существует, надо раздобыть один специфический артефакт». «Артефакт?» Глаза Малефисенты загорелись недобрым, но любопытным огоньком. Ее посох слегка дрогнул в руке. «Мне было бы весьма интересно посмотреть на такой артефакт и, возможно, изучить его». «Да, артефакт-билет в другое измерение. Он способен перемещать группы людей между мирами. У меня есть один такой артефакт». Максим посмотрел на Миранду. «Он настроен на ваше родное измерение, мисс Лоусон. Вселенная Масс Йеффитст. Мое?» Миранда удивленно указала на себя пальцем. Легкая тень сомнения промелькнула на ее лице. «Как получить этот артефакт? Или другие, подобные ему?» Не дала ответить Максу Наташа Романова. Ее взгляд был острым и практичным. Она всегда искала возможности. «Тут все просто и сложно одновременно», — виновато улыбнулся Максим, понимая, какой будет реакция. «Говори, колдун, не томи!» Нетерпеливо топнула ногой Тор, поднимая молот чуть выше, словно собираясь использовать его как рычаг давления. «Ладно, ладно», — согласился Максим и, сделав небольшую паузу, чтобы подготовить их, произнес: «Выбить в гаче». «Что?» — прозвучал изумленный, почти оглушительный хор женских голосов, за исключением Эммы, которая лишь слегка улыбнулась, предвидя эту реакцию. Даже Джет под шлемом, казалось, удивленно моргнул. Глава 26. Гаремный повелитель и новые лица. Часть 2. 1 июня 2008 года, воскресенье. Тайная база дача, бывший бункер Гидры. Максим поморщился от звона в ушах и инстинктивно поковырялся пальцем в ухе. «Не надо так орать, пожалуйста, у меня и так слух идеальный. И да, вы все прекрасно слышали. Выбить в гаче. Мне некими высшими силами была дана система гачи, где в случайном порядке можно заполучить самые различные призы. От навыков и предметов до, ну, как вы понимаете, разумных существ. Вас, например, бред какой-то», — с высокой долей скепсиса высказалась Power Girl, скрестив руки на груди. «Ты хочешь сказать, что мы призы из какой-то лотереи? Я могу помочь вам всем доказать, что он говорит правду», — твердо высказалась Эмма, выходя немного вперед. Ее алмазная форма исчезла, и она снова предстала в своем обычном, но не менее внушительном облике. «Каким же образом, мисс?» — спросила роковая вдова своим мелодичным голосом с французским акцентом. Ее взгляд из-под визора был непроницаем. «Мы все синхронизируем наши разумы под ментальным руководством Максима, и благодаря мне, как проводнику, вы сможете увидеть его глазами интерфейс системы и сам процесс розыгрыша», — пояснила Эмма. «Я обеспечу безопасность ваших сознаний». «Телепат?» — Диана Принц вскинула указательный палец, ее удивление смешивалось с настороженностью. «Она одна из самых могущественных телепаток в мире. По крайней мере, это было так в моей реальности», — высказалась мистик, приняв облик Эммы Фрост из ее реальности на секунду, а затем вернувшись к своему человеческому виду. «Это не опасно для разума», — заговорила до этого молчавшая Ангела Циглер. Ее голос был мягким, но в нем чувствовалась тревога за благополучие других. «Нисколько», — уверенно ответила Эмма, слегка вскинув голову. «Мы с Максимом уже проделывали подобное трижды, так что я лично видела момент розыгрыша гачи и могу подтвердить его слова». «Если все так, как вы говорите», — задумчиво произнесла Наташа Романова, взвешивая все за и против, — «то можно попробовать увидеть эту вашу гачу в действии. И потом, возможно, призвать кого-нибудь или что-нибудь из выпавшего приза в качестве окончательного доказательства». «Тогда за дело!» — предвкушающе хлопнула в ладони Малефисента, ее глаза сверкнули изумрудным огнем. Перспектива увидеть нечто новое и потенциально могущественное явно ее привлекала. Весь разношерстный народ, находящийся в комнате отдыха бункера, после недолгих переглядываний и молчаливого согласия, стал организованно браться за руки соседей, постепенно замыкая круг. Максим оказался между Эммой и Дианой. Когда последний участник, которым оказался Джет, сомкнул цепь, Эмма Фрост закрыла глаза и глубоко вздохнула, сосредоточенно настраиваясь на сознание Максима и одновременно удерживая ментальную связь со всеми остальными. Ее лоб слегка нахмурился от напряжения. Спустя примерно полчаса, которые показались вечностью для некоторых и мгновением для других, каждый из присутствующих ощутил, как перед их мысленным взором разворачивается незнакомый, но четкий интерфейс. Они видели то, что видел Максим. «Система: я использую 100 очков гачи для розыгрыша 10 карт в обычном пуле гачи», — мысленно произнес Максим, активируя систему. «Принято. Запрос на розыгрыш 10 карт подтвержден. Списано 100 очков гачи. Оставшееся количество очков – 401. Приятной игры, пользователь». Снова начался этот завораживающий, почти гипнотический танец случайности. Перед их общим взором, словно в ускоренной съемке, пронеслись десятки, если не сотни, карт, обращенных к ним рубашками. Их цвета и узоры были самыми разнообразными, от ярких и мультяшных, обещающих что-то веселое и беззаботное, до строгих и минималистичных, с геометрическими узорами, намекающих на технологии или утилитарные предметы. Были карты с фэнтезийными мотивами, украшенные витиеватыми рунами и изображениями мифических существ, с космическими пейзажами, где туманности переливались всеми цветами радуги, с абстрактными символами, значение которых оставалось полной загадкой. Этот калейдоскоп образов проносился с невероятной скоростью, создавая ощущение погружения в океан возможностей. Вот шелест проносящихся карт прекратился, и перед ними, плавно покачиваясь в виртуальном пространстве интерфейса, замерли 10 карточек, рубашкой к Максиму и всем, кто смотрел его глазами. Они переливались мягким светом, некоторые были украшены сложными узорами, другие – строгими техническими схемами, третьи – с изображениями размытых силуэтов или загадочных символов, будоражащих воображение. Максим еще раз внимательно осмотрел каждую рубашку, пытаясь интуитивно угадать, что скрывается за ними. Это было сродни азарту, но ставки были неизмеримо выше, чем в любой земной игре. Он сделал глубокий вдох, медленно выдохнул, стараясь успокоить бешено колотящееся сердце, которое, казалось, чувствовали все подключенные к его сознанию, и мысленно подтвердил свое желание увидеть выигрыш. Карты одна за другой начали медленно, с дразнящей неторопливостью переворачиваться, открывая свои тайны. 1. Бесконечная коробка с запасом лапши быстрого приготовления Ролтон со вкусом грибов. Обычный мир. Описание. Неуничтожимая и неуязвимая картонная артефакт коробка стандартного размера, заполненная до отказа брикетами лапши быстрого приготовления от компании Ролтон со вкусом грибов. Запас лапши каждодневно возобновляется в полночь по местному времени. Вкус и качество соответствуют оригиналу. Мысли Максима и остальных были примерно такими. Серьезно, Ролтон, после всего этого пафоса, хотя, грибной неплох, и бесконечный запас еды, это всегда плюс. Чувствовалось легкое разочарование, смешанное с иронией. 2. Omnimin Invincible, женская версия. Описание. Женская версия знаменитого Вилтрумита Нолана Грейсона из вселенной Неуязвимой. Данная версия Omnimina, Нолани погибла после изнурительной и трагической драки со своей дочерью Марией Грейсон, женская версия Марка. Характер персонажа. Мягкий, нежный, заботливый по отношению к тем, кого считает своими, но абсолютно жестокий и беспощадный к врагам империи Вилтрум и тем, кто угрожает ее семье или планам. После призыва относится к пользователю с глубоким дружелюбием, считает его отличным соратником по оружию и полностью доверяет ему свою жизнь. Проявляет чрезмерный любовный и сексуальный интерес, считая пользователя своим мужчиной и отцом своих будущих детей с момента призыва. Знает о системе Гачи и своем статусе призванного существа. Система убрала все отрицательные эффекты, связанные с преданностью империи Вилтрум, и предоставила полный пакет документов и продуманную легенду для интеграции в текущую реальность. Внешность. От модели Бишау Йомом, Юлиетте Мичеле, высокая, статная, с развитой, но женственной мускулатурой, черными волосами и пронзительными глазами. Мысли Максима. Вот это уже серьезно. Женская версия Omnimina. Это невероятная мощь. И опять система с любовным интересом. Ну хоть бы раз без этого. Остальные женщины ощутили волну силы, исходящую от этой карты, и легкую ревность, смешанную с любопытством. 3. Билет в измерение Invincible. Описание. Многоразовый артефакт-билет, выглядящий как элегантная платиновая карта с выгравированным символом атома, позволяет пользователю и его группе совершить переход в указанную вселенную, Invincible. Параметры. Максимальное количество человек для перехода. 12. При переходе время в родном мире пользователя замораживается. При возвращении в родной мир проходит не более 2 секунд от момента ухода. Время пребывания в целевой вселенной не ограничено. Мысли Максима. Отлично. Еще один мир для исследования и, возможно, для добычи ресурсов или технологий. 4. Очки Гачи. 500. На ваш счет зачислено 500 очков Гачи. Мысли Максима. Неплохой бонус. Почти окупил затраты и даже вышел в плюс. 5. Быстрая интеграция. Пассивный навык. Описание. Пассивный навык, который автоматически интегрирует пользователя, а также его команду, в любой перемещаемый мир. Система генерирует все необходимые документы, паспорта, удостоверения личности, банковские счета с небольшой стартовой суммой, водительские права, дипломы и т.д., а также создает убедительные легенды и фальшивые воспоминания у ключевых личностей для бесшовной интеграции. Мысли Максима. Вот это очень полезно. Больше не нужно будет Эмми напрягаться с документами для каждого нового члена команды или для меня в новых мирах. 6. Искривленное пространство. Пассивный улучшаемый навык. Описание. Пассивный улучшаемый навык, который дает пользователю возможность создавать и контролировать собственное карманное подпространство, домен. Пользователь может мгновенно перемещаться в него и из него в любую точку, где он уже бывал или где есть его якорь. Можно ставить стационарные порталы больших размеров, максимально 5х5 метров на начальном уровне, для входа в домен. Текущий объем подпространства – 30 гектаров. Внутри можно формировать ландшафт по своему усмотрению. Атмосфера пригодна для дыхания. Мысли Максима. Собственная база в карманном измерении. Это решает множество проблем с безопасностью и логистикой. И 30 гектаров – это очень прилично для начала. 7. Гениальный инженер. Пассивный навык. Описание. Пассивный навык, позволяющий пользователю при физическом контакте и концентрации разбирать сложные механизмы и устройства на компоненты, а также собирать их обратно или создавать новые на основе имеющихся знаний. Автоматически создает подробный чертеж разобранного предмета с помощью интуитивного реверс-инжиниринга. Все чертежи сохраняются в виртуальном каталоге, доступном через интерфейс системы. Совместим с техномантией. Мысли Максима. В связке с техномантией это просто бомба. Я смогу разбирать и копировать любые технологии. 8. Герой-отец. Пассивный навык. Описание. Пассивный навык для пользователя. Данный навык увеличивает минимальное число детей от пользователя при каждой беременности на плюс 1. Навык автоматически активируется и встраивается при выигрыше в гаче. Хотел одного, получи двух. Мысли Максима. Да вы издеваетесь. Система, ты серьезно? Быстрая беременность и теперь это? Ты целенаправленно превращаешь меня в племенного быка. Возмущение Максима было настолько сильным, что остальные женщины почувствовали его почти физически. Некоторые смутились, другие ухмыльнулись. 9. Квинжет, Марвел Самец. Описание. Уникальное транспортное средство, изначально разработанное секретной службой ЩАИТЭ, но прошедшее глубокую модификацию Тони Старком по спецзаказу, теперь принадлежит пользователю. Данное транспортное средство обладает многократно улучшенной композитной броней, продвинутой системой маскировки хамелеон и полноценным режимом стелс, невидимым для большинства современных радаров и сенсоров. Стандартные винтовые двигатели заменены на бесшумные ионные для атмосферных полетов и мощные репульсорные двигатели для маневрирования и космических перелетов малой дальности. Убраны все знаки различия и принадлежности к какой-либо организации. Корпус выкрашен в глубокий матово-черный цвет. Размеры. Длина – 120 метров. Размах крыльев – 60 метров. Высота – 8 метров. Вместительный грузовой отсек. Жилые каюты, медицинский отсек, оружейная. Мысли Максима. Аво. Вот это действительно королевский подарок. 120-метровый стелс-корабль от Старка. Это уже не просто транспорт, это мобильная база. Восторг Максима был почти детским. 10. Сыворотка суперсолдата, Марвел Самец, усовершенствованная. Описание. Кейс, содержащий 1000 ампул с идеальной, усовершенствованной версией сыворотки суперсолдата, созданный в альтернативном будущем. Данный препарат, сыворотка, гарантированно превращает обычного человека в суперсолдата пикового человеческого уровня. Сила, скорость, выносливость, рефлексы, исцеление, за одно применение, без каких-либо побочных эффектов, мутаций или психологических изменений, не требует вита-лучей для активации. Также в кейсе находится подробная инструкция по эксплуатации, хранению и полная химическая формула для самостоятельного производства новых доз препарата при наличии соответствующего оборудования и ингредиентов. Мысли Максима. 1000 доз. И формула. Это меняет все. Я могу создать армию суперсолдат. Или, по крайней мере, усилить каждого члена моей команды до невероятного уровня. Максим ощутил, как его стратегические планы мгновенно расширяются. Закончив просмотр, Максим мысленно смахнул весь выигрыш в инвентарь. Он чувствовал себя немного опустошенным от такого потока информации и эмоций, но все равно оказался доволен, словно кот, нажравшийся жирной, вкусной сметаной. Ну, могло быть и хуже. Хмыкнул Максим, разорвал телепатический контакт, не причиняя никому вреда, и поднял взгляд на присутствующих с усмешкой. А вы довольны увиденным? Глава 27. Новые горизонты и старые тени. Тишина в комнате отдыха дачи была настолько плотной, что, казалось, ее можно было резать ножом. Неловкость, смешанная с изумлением и толикой недоверия, витала в воздухе, оседая на плечах новоприбывших. Каждая из них – могущественная воительница, гениальный ученый или непревзойденный шпион в своем мире, сейчас пыталась осмыслить произошедшее. Смерть, а затем это странное, почти стерильное помещение – незнакомые лица и одно знакомое, но излучающие какую-то иную, более зрелую и тяжелую ауру. Исключением из этой напряженной мозаики были трое. Максим Феникс, виновник этого собрания по неволе, стоял в углу, прислонившись плечом к прохладной бетонной стене. Легкая, едва заметная ухмылка играла на его губах, пока он с явным удовольствием потягивал ледяную колу из свежеоткрытой банки, извлеченной из небольшого, но на удивление вместительного мини-холодильника. Его взгляд, острый и внимательный, скользил по присутствующим, оценивая их реакцию, подмечая малейшие изменения в позах и мимике. Рядом с ним, в добротном кожаном кресле, которое выглядело здесь немного неуместно, но добавляло уюта, расположилась Эмма Фрост. Ее платиновые волосы мягко обрамляли точеное лицо, а на губах играла легкая, понимающая улыбка. Она уже привыкла к эксцентричным розыгрышам системы Гачи и сейчас, казалось, была совершенно невозмущена. Тонкие пальцы быстро скользили по экрану планшета, отображавшего новостные сводки и биржевые котировки. Третьим спокойным элементом в этой буре эмоций был клон Commander КК-3357-Джет. Сняв свой характерный шлем с символикой волчьей стаи, он держал его под мышкой левой руки, а правой, облаченной в черную перчатку, сжимал такую же банку колы, что и его новый генерал. Лицо клона, идентичное миллионам других, но отмеченное шрамами и опытом бесчисленных сражений, было непроницаемо. Он просто стоял, ожидая приказа или дальнейших разъяснений, и с тихим шипением отпивал газировку, находя в этом простом удовольствии что-то неожиданно приятное после суровых армейских будней. Молчание затягивалось, становясь почти невыносимым. Наконец, Максим, допив свою колу и с характерным звуком смяв пустую банку, нарушил его. «Эмма, милая моя снежная королева», его голос, спокойный и уверенный, прорезал тишину, заставив всех вздрогнуть и обратить на него внимание. «Используй мой электронный счет, тот, что мы подготовили для особых случаев. Экстренно скупай акции Stark Industries. Наши теневые 70 миллионов долларов – это, конечно, капля в море по сравнению с тем, что там крутится, но вот миллиард, щедро выданный системой из Гачи на непредвиденные расходы, это уже совсем другой разговор. Плевать на сиюминутные риски и возможные колебания. Просто скупай, как можно больше и как можно скорее. Пока ситуация с временным падением акций после афганского инцидента не стабилизировалась окончательно и пока Тони Старк не вышел на пресс-конференцию со своим эпохальным заявлением, что он – железный человек. У нас есть окно, и мы должны им воспользоваться. Максим говорил твердо, его взгляд был прикован к лицу Эммы, и в нем читалась полная уверенность в своих словах. Эмма Фрост, не отрываясь от планшета, лишь коротко кивнула. «Хорошо, Макс, уже занимаюсь». Ее пальцы забегали по сенсорному экрану с удвоенной скоростью. «Сама хотела предложить тебе нечто подобное. Аналитики прогнозируют резкий скачок после его возвращения, но никто не ожидает такого заявления. Это будет фурор, и мы должны быть на гребне этой волны». Этот короткий, деловой разговор, словно спусковой крючок, вывел остальных из оцепенения. Взгляды большинства девушек, до этого блуждавшие по комнате или устремленные в одну точку, сосредоточились на Максиме. Первой не выдержала фем-версия Тора. Ее внешность, позаимствованная у земной актрисы фильмов для взрослых, Феникс Мари, разительно контрастировала с громовыми раскатами, которые, казалось, все еще плясали в ее глазах. Она смерила Максима взглядом, в котором смешались удивление, любопытство и что-то еще, трудноопределимое. «Какая я здесь?» Ее голос, низкий и с легкой хрипотцой, прозвучал неожиданно тихо, почти неуверенно. «В смысле, есть ли здесь мой оригинал, бог грома?» Максим на мгновение задумался, подбирая слова. «Насколько мне известно, лично я твоего мужского аналога в этом мире еще не встречал. Но, судя по общей канве событий, которые начинают разворачиваться, его появление – лишь вопрос времени». Он сделал глоток из новой банки колы, которую Джет предусмотрительно достал для него из холодильника. «Этот мир, моя дорогая богиня грома, только-только начинает показывать свои зубы. Супергерои, суперзлодеи, космические угрозы – все это медленно, но верно выходит из тени. Ты прибыла как раз к началу большого представления. А в каком мы сейчас времени? Если точнее, поинтересовалась мистик. Ривен Даркхолм, облаченная в свой привычный боевой костюм темно-синего цвета, который, впрочем, мог измениться в любую секунду, скрестила руки на груди. Ее желтые глаза внимательно изучали Максима. Внешность Николь Энистон, которую система присвоила ей, добавляла ей хищной грации. «Точно 2008 год, верно?» — вмешалась Наташа Романова. «Черная вдова, чья внешность теперь принадлежала Пете Джинсен, сохраняла профессиональное спокойствие, но ее взгляд был цепким, анализирующим. Она посмотрела на Максима и Эмму, ожидая подтверждения. Получив едва заметный кивок от обоих, она продолжила. А вот точную дату, боюсь, сходу не назову. Слишком много всего произошло за последние часы, минуты. 1 июня, четко произнесла Эмма, не отрывая взгляда от планшета, где помимо биржевых графиков теперь отображался и календарь. Воскресенье. Время, 2 часа 37 минут ночи по восточному стандартному времени. Понятно, спокойно произнесла Диана Принс. Абсолютное чудо-женщина, в своем классическом боевом облачении, выглядела как ожившая статуя древнегреческой богини войны. Ее взгляд был серьезен, но в нем не было страха, лишь сосредоточенность. Что нам всем следует знать еще? Какие ключевые особенности этого мира, помимо очевидного наличия нас? Максим обвел взглядом собравшихся. Каждая из них была легендой в своем роде, но сейчас они были новобранцами в этой реальности. Хороший вопрос, Диана. В этом мире скоро должна появиться команда супергероев под названием «Фантастическая четверка». И, как следствие, их архивраг, Виктор фон Дум, более известный как Доктор Дум. Кому-нибудь эти имена что-то говорят? Он окинул взглядом девушек. Эмма, разумеется, была в курсе. Остальные, судя по отсутствию реакции, слышали эти имена впервые. Лишь легкое подрагивание ресниц у Миранды Лоусон, чей строгий облик и биотические импланты выдавали в ней оперативника Цербера, могло свидетельствовать о напряженной работе мысли. Отрицательный ответ от большинства, как я понимаю, констатировал Максим. Что ж, поясню. Если в этой вселенной существуют фантастическая четверка и Дум в их классическом варианте, то высока вероятность, что здесь также присутствует такая космическая сущность, как Галактус, и его вестник, Серебряный Серфер. Кто такие? Хмуро поинтересовалась Пауэр Герл. Кара Зор-Эль, криптонианка с Земли-2, в своем характерном бело-красно-синем костюме, выглядела внушительно и немного нетерпеливо. Ее сила была сравнима с силой ее кузена, но сейчас она чувствовала себя несколько дезориентированной. Галактус, начал Максим, стараясь говорить максимально просто и понятно, это колоссальное космическое существо, древнее, как сама Вселенная. Он путешествует по космосу на своем, скажем так, троне или корабле и в буквальном смысле пожирает планеты, чтобы поддерживать свою жизнедеятельность. Погоди, в смысле пожирает? Встрепенулась Миранда Лоусон. Ее лицо, обычно непроницаемое, исказилось тревогой. Слово «пожирать» явно задело какие-то болезненные струны в ее памяти, вызывая ассоциации с жнецами из ее родной вселенной. Максим тепло улыбнулся ей, стараясь успокоить. «Да, Миранда, именно так. Позвольте мне продолжить, и я все объясню. У этого ксеноса, Галактуса, есть вестник, известный как Серебряный Серфер. Этот серфер, наделенный частью космической силы Галактуса, прибывает на планеты, богатые жизненной энергией, и подготавливает их к приходу своего хозяина. Затем появляется сам Галактус. Он действительно гигантских размеров, возможно, даже больше некоторых планет, точные данные отсутствуют. Он устанавливает свои машины и высасывает всю жизненную энергию из планеты, превращая ее в безжизненную пустыню. После этого серфер отправляется на поиски новой кормушки, и цикл повторяется. Как жнецы в моем измерении, с ужасом прошептала Миранда, ее кулаки непроизвольно сжались. Воспоминания о войне, о гибели сестры, о безысходности борьбы с почти всемогущим врагом нахлынули с новой силой. «Мы остановим его!» – яростно воскликнула Фемтор. Ее глаза сверкнули электрическими разрядами. В ее руке словно сам собой начал материализоваться Мьёльнир, но она тут же сдержала этот порыв. Никто не смеет уничтожать миры ради собственного пропитания. Это варварство. Максим невесело усмехнулся. Боюсь, Тор, это не так просто, как кажется. Доподлинно неизвестно, насколько он силен на самом деле, какие у него есть способности и какие секреты он хранит. В некоторых источниках он описывается как одна из фундаментальных сил Вселенной. Победить его задача, мягко говоря, нетривиальная. Но мы не должны сдаваться. Мягко, но твердо возразила Ангела Циглер. Доктор Циглер, гений медицины и создательница уникальных нанобиологических технологий исцеления, даже сейчас, в незнакомой обстановке, излучала ауру спокойствия и надежды. Ее внешность, каноничная для мира Overwatch, с золотистыми волосами и добрыми голубыми глазами, действовала умиротворяюще. Надежда на победу есть всегда. Герои никогда не умирают. Да-да, они и остаются жить в наших сердцах, саркастически протянула мистик, закатив глаза. Наслушалась я уже этого от Чарльза и его идеалистов в прошлом. Наелась так, что из ушей лезет. Дальше что по списку угроз, командир, а то от этих космических масштабов как-то не по себе становится. Максим кивнул, оценив ее прагматизм. Следующий в списке потенциальных проблем – зеленый гоблин. Он выдержал паузу, давая имени отзвучать. Судя по отсутствию реакции у большинства новичков, кроме, возможно, Наташи, которая чуть заметно нахмурилась, припоминая что-то из досье ЩАИТА, имя им было незнакомо. Это суперзлодей, один из классических противников Человека-паука. Существуют разные вариации его истории происхождения, но основа, как правило, одна. Изначально он известен как Норман Осборн, гениальный ученый, безжалостный бизнесмен, мультимиллионер и владелец корпорации Аскорб, одного из главных конкурентов Stark Industries в области военных разработок. Он сделал еще глоток колы. В какой-то момент, обычно после того, как военные отказываются от его разработок из-за их нестабильности или неэтичности, или же когда его пытаются отстранить от управления собственной компанией, Норман решает провести над собой рискованный эксперимент. Он вводит себе сыворотку суперсолдата собственного производства, известную как сыворотка ОС или формула Гоблина. Эксперимент, с точки зрения физических показателей, проходит успешно. Осборн получает сверхчеловеческую силу, выносливость, рефлексы и исцеляющий фактор. Однако есть и серьезные побочные эффекты. Сильнейшие расстройства личности, часто переходящие в раздвоение, прогрессирующая шизофрения и неконтролируемые вспышки агрессии. Он создает высокотехнологичный костюм, глайдер и арсенал взрывных тыквенных бомб. Его первое публичное появление как зеленого гоблина часто происходит на каком-нибудь крупном мероприятии в Нью-Йорке, где он устраняет совет директоров Аскорпа, пытавшихся его сместить. На данный момент наш местный Норман Осборн как раз находится на грани отстранения от руководства компанией, но, по нашим данным, сыворотку он еще не применял, и инцидента в лаборатории, который бы его спровоцировал, не было. Мы с Эммой внимательно следим за ситуацией вокруг Аскорпа. Серьезный парень, ухмыльнулась Сэмбра. Оливия Каламар, мастер взлома и манипуляций, сидела на подлокотнике кресла, покачивая ногой. Ее фиолетовые волосы с выбритыми висками и кибернетические импланты придавали ей дерзкий вид. Но и не таких психопатов уделывали. Верно, Амели, роковая вдова Амели Лакруа, чья кожа имела неестественно бледный, почти голубоватый оттенок, и чья внешность теперь принадлежала Летти Оушен, лишь едва заметно кивнула. Ее лицо, как всегда, было лишено эмоций, но в глубине фиолетовых глаз, усиленных визором, на мгновение мелькнул профессиональный интерес. Она и Сэмбра понимающе хлопнули друг друга по протянутым ладоням, жест, говоривший о многих совместно пережитых передрягах. «Есть еще Человек-паук», — продолжил Максим, и Наташа Романова заметно подобралась, ее интерес стал более явным. Опять же, существует множество вариантов его истории, но наш местный паук, или, точнее, пауки, присутствуют в количестве двух штук. Да, вы не ослышались, он усмехнулся, заметив удивление на лицах некоторых. Он и она. Хочу отметить, что появление второго паука – это, возможно, мой непреднамеренный промах, результат одного из моих ранних вмешательств в эту реальность. Или же это просто причудливое провидение судьбы, кто знает. Максим кисло скривился при воспоминании о той ситуации. Кстати, забавный факт. Они оба – мои одноклассники по Мидтаунской школе. Школа? – удивленно переспросила Фемтор, ее брови взлетели вверх. Ты ходишь в школу? Тебе сколько лет, парень? С откровенной ухмылкой поинтересовалась мистик, ее желтые глаза оценивающе пробежались по фигуре Максима. Она явно находила ситуацию забавной. Максим пожал плечами, ничуть не смутившись. Сейчас, в этой жизни, 18. Скоро, в августе, исполнится 19. Он отпил еще колы, спокойно выдерживая изучающие взгляды. В этой жизни, медленно повторила Малефисента, могущественная темная фея, чья внешность была позаимствована у Рамирейн, до этого момента молчаливо наблюдала за происходящим, стоя чуть поодаль. Ее черное, как вороново крыло, платье эффектно контрастировало с бледной кожей и алыми губами. Теперь она сделала несколько шагов вперед, ее изумрудные глаза, в которых, казалось, таилась вековая мудрость и немалая толика магии, впились в Максима. «Ты помнишь свою прошлую жизнь? Ты перерожденец?» Максим встретил ее взгляд без тени страха. «Да, я помню свою прошлую жизнь во всех деталях. И нет, я не совсем перерожденец в классическом понимании. Скорее, попаданец. Я умер в своем родном мире и оказался здесь, в теле самого себя, но 18-летнего, со всеми воспоминаниями из прошлой жизни и, к счастью, с памятью этого тела, этой версии Максима Феникса. Так что, можно сказать, произошло слияние двух личностей в одном сосуде, с доминированием моего взрослого «я». Понятно, протянула Малефисента, и на ее губах появилась загадочная, хищная улыбка. Кажется, эта информация ее не только не отпугнула, но даже заинтересовала. Она грациозно, словно королева, продефилировала к одному из свободных диванов и с достоинством опустилась на него, элегантно закинув ногу на ногу. Атмосфера в комнате неуловимо изменилась, напряжение немного спало, уступив место растущему любопытству. Каждая из призванных женщин начинала понимать, что попала в очень необычную компанию и еще более необычную ситуацию. И в центре всего этого стоял молодой человек с душой старого солдата и глазами, видевшими слишком много для его нынешнего возраста. Глава 28. Доказательства веры. 1 июня 2008 года, воскресенье. Тайная база «Дача», бывший бункер «Гидры». Тишина, повисшая в просторной комнате отдыха бункера, была почти осязаемой. Лишь тихое гудение систем жизнеобеспечения да мерное тиканье старинных напольных часов нарушали ее. Максим Феникс только что закончил свой развернутый доклад о текущей геополитической и, что важнее, метачеловеческой обстановке в этом мире. Фантастическая четверка, Виктор фон Дум, Галактус с его вестником Серебряным Серфером, два разных человека-паука, один из которых получил свои силы при косвенном участии самого Максима, все это звучало как выдержки из безумного комикса. Но самым шокирующим, несомненно, стал факт его собственного попаданчества. Для всех, кроме Эммы Фрост, разумеется. Она сидела на кожаном кресле, изящно закинув ногу на ногу, рядом с ним, где он стоял и с едва заметной улыбкой наблюдала за реакцией остальных. Ее пальцы легко скользили по экрану планшета, где в реальном времени обновлялись котировки акций Stark Industries. Малефисента, облаченная в элегантное черное платье, которое, казалось, соткано из самой ночи, откинулась на спинку рядом стоящего дивана. Ее изумрудные глаза горели любопытством, а на губах играла хищная усмешка. «Интересно, весьма интересно, мальчик мой», — протянула она бархатным голосом, от которого у некоторых по спине пробежали мурашки. «Дважды рожденный, дважды живущий. Какая ирония судьбы, что еще нам стоит знать?» Хмуро прервала ее Диана Принс. Амазонка стояла, скрестив руки на могучей груди, ее взгляд был прикован к Максиму, но боковым зрением она явно не спускала глаз с темной феи. Напряжение между этими двумя женщинами ощущалось почти физически. Пока что еще можно отметить Тони Старка, он же Железный Человек. Максим задумчиво почесал затылок, собираясь с мыслями. Его история, в общих чертах, вам уже известна по новостям, но есть нюансы. Он отправляется в Афганистан для демонстрации нового оружия, на обратном пути попадает в плен к террористам. Там, в пещере, он собирает миниатюрный дуговой реактор и первую, довольно громоздкую, версию своей брони, совершает побег, возвращается в Штаты и на пресс-конференции объявляет о закрытии оружейного подразделения Stark Industries. Акции компании, естественно, летят к чертям. Затем следует его столкновение с Абадеем Стейном, старым другом его отца и его собственным деловым партнером, который сам облачается в улучшенную версию прототипа брони Старка. Тони побеждает. И вот кульминация, на очередной пресс-конференции он во всеуслышание заявляет: «Я, Железный Человек, наш текущий момент», — Максим кивнул на большой плазменный телевизор на стене, где в записи показывали кадры разрушенной площадки у Stark Industries после битвы Железного Человека и Железного Торговца, это как раз после этой битвы. «Мы с Эммой сейчас активно скупаем его акции, пока они стоят сущие копейки. Тот миллиард долларов, что подкинула система, конечно, создает определенные логистические и легализационные трудности, но сейчас это чертовски полезный инструмент». Эмма Фрост оторвалась от планшета. «Операция проходит успешно, Максим. Еще пара дней, и мы будем владеть весьма значительным пакетом. Достаточным, чтобы иметь голос, но не настолько, чтобы привлечь нежелательное внимание раньше времени. «Что-нибудь еще?» — снова уточнила Диана. Ее брови сошлись на переносице. Она явно предпочитала конкретику пространным рассказам. «Халк», — коротко ответил Максим. В комнате на мгновение воцарилась тишина. Имя было знакомо многим по сводкам новостей о необъяснимых разрушениях. Историю этого персонажа, как и у многих здесь, несколько, но если придерживаться нашего варианта, доктор Брюс Беннер, гениальный ученый, работал над воссозданием сыворотки суперсолдата, используя гамма-излучение. Проект курировался армией, в частности генералом Таддеусом Громовержцем Россом. Из-за постоянного давления сверху и спешки, Беннер решил испытать формулу на себе. Эксперимент поначалу казался успешным, но затем что-то пошло не так. Вместо контролируемого усиления из Беннера вырвалось нечто, огромное, зеленое, невероятно сильное и практически неуязвимая машина разрушения. Кодовое имя – Халк. Генерал Росс с тех пор одержим идеей поймать Беннера, чтобы заполучить секрет Халка, так как все данные и формулы остались только в голове ученого. Был первый раунд погони в Южной Америке, где Росс потерпел неудачу. Затем второй, в университете Калвер, где Беннер едва унес ноги. И вот, судя по всему, назревает третий, финальный раунд. Брюс, по моим данным, найдет специалиста, который поможет ему временно подавить Халка. В этот момент его и должны схватить. Но тут на сцену выйдет Эмиль Блонски, британский спецназовец на службе у Росса. Ему уже вкололи экспериментальную, слабую версию сыворотки суперсолдата. Одержимый жаждой силы, Блонски заставит ввести ему кровь Беннера. Результат – мерзость, еще более крупный и злобный монстр. Последует эпическая битва Халка и мерзости посреди Гарлема. Халк победит и снова скроется. «Помню это дело», – неожиданно спокойно произнесла Наташа Романова, не отрывая взгляда от экрана, где теперь показывали интервью с Пеппер Поттс. Ее голос был ровным, но в глубине глаз мелькнула тень старых воспоминаний. В моем мире этим занималась Мария Хилл, правая рука Ника Фьюри, директора ЩАИТА. Какая же я была дура, когда согласилась работать на них. Фьюри умел промывать мозги юным идеалисткам, она горько усмехнулась и покачала головой, отгоняя наваждение. Хилл тогда рассказывала, как они вели Беннера с момента его контакта со Стернсом. Господи, сколько потом пришлось писать отчетов после выходки Блонски. Горы бумаг, а разрушения и смерти, это просто не описать словами. Советую запомнить фамилию Стернс и пробить его лабораторию, если еще не поздно. После инцидента там наверняка осталось много интересного.